Анна, насколько я знаю, с тобой никакими узами брака не связано, поэтому и решать ей, спокойно парировал Андрей, переводя взгляд на девушку. Леша, перестань, мы же пришли сюда веселиться, с улыбкой на глазах ответила Орлова и приняла протянутую княжичем руку. Сжав челюсть, я перевел взгляд на Андрея, но не увидел в его взгляде ни наслаждения случившейся победой, ни какой-либо издевки, ни желания показать свое превосходство или унизить. Он смотрел на меня совершенно спокойно, уверенно и даже несколько безмятежно. Я так и стоял молча, наблюдая, как Белорецкий уводит на танец мою бывшую девушку, и боролся с желанием сделать в ответ что-то нехорошее и глупое. Самообладание, естественно, победило, и даже Рикс, предлагающий мне сделать им какую-нибудь пакость, был пристегнут на цепь. «Ну, господин, дайте я им хоть в тапки ночью нассу. Оставь их, он честно меня переиграл, а Аня сделала свой выбор. Идем дальше». Единственное, что сейчас омрачало мое настроение, было то, что вечер на этом событии только-только начинался, и видеть мне эту картину предстояло еще как минимум несколько часов. Потому как покидать ресторан, несмотря на вспыхнувшие желания это сделать, я не собирался. Алина расстроится, в конце концов ей стоило немалого труда нас всех здесь собрать. Поэтому, как там говорится, улыбаемся и машем. Глава 22. Возвращаясь за стол, я поймал на себе взгляды своих друзей, уходивших под ручку в противоположную сторону от меня. Анну и Андрея видели все, как и отсутствие какой-либо реакции с моей стороны. Вопросов в их глазах было с избытком, но никто не решился их задавать, тем более при таком стечении народа. Едва я вновь занял свое место, неловкую паузу, образовавшуюся при моем появлении, моментально нарушил Максим, поднимаясь со стула с бокалом в руках. «Давайте выпьем за то, чтобы старый год забрал с собой все плохое и ненужное. Пусть в новом году наша дружба станет только крепче. А еще, я искренне желаю нам и в следующем году собраться этой же компанией на Новый год и поделиться друг с другом исключительно хорошими новостями». «Прекрасно сказано», — поддержал товарища Степа. «Ура!» Все ребята радостно поднялись на ноги и стали чокаться бокалами, стараясь дотянуться до каждого из присутствующих. После чего, обменявшись улыбками и поздравлениями, мы вновь расселись по местам. Именно в этот момент танцевальная пауза закончилась, и на сцену вышла какая-то, по всей видимости, популярная музыкальная группа. Так, под веселую новогоднюю песенку, доносившуюся со всех динамиков на сцене, мы, не теряя времени, приступили к еде. Стол ломился от самых разных деликатесов и яств, из которых такой неизбалованный жизнью простолюдин, как я, смог для себя вычленить только икру и любимую мной еще из прошлой жизни красную рыбу, по вкусу явно форель, устрицы, всякие морские ежи, гребешки и прочее, что идентифицировать не удалось даже с помощью разбирающихся в разнообразии местной пищи белорецких, я пробовать не захотел. Очень зря. На пару мгновений прикрыв глаза от удовольствия, произнесла сидевшая напротив Алиса и, хитро улыбнувшись, добавила: «Только маленькие дети отказываются, не попробовав. Я обязательно запомню эту фразу и как-нибудь тебе ее напомню». Уставившись прямо в глаза молодой княжне, с улыбкой негромко ответил я. Не знаю, что Алиса подумала, но она неожиданно едва заметно покраснела и уткнулась в свою тарелку. «Вашей китайской лапши, Леша, которую вы с ребятами мне полгода нахваливали, это не касается. Пакость редкая, острая, и еще и невкусная». С усмешкой меня оглядев, вмешалась в разговор белорецкая старшая. «Оха!» — театрально схватился за сердце Степа. «Нет у тебя чувства прекрасного, Алина. Как пить дать нет? ПФФ!» — поморщилась подруга. «Тоже мне гурман». В этот момент треп за столом прервал возглас певца со сцены, призывающего всех желающих преследовать на танцпол, где под зажигательную музыку уже отплясывали несколько пар. Любопытно было уже в который раз заметить, что новогодний бал назывался так только номинально. В реальности же, мероприятие мне сейчас напоминало большой, пусть и невероятно культурный, но все же корпоратив. Аристократы не напивались в хлам, но вполне себе как простые люди веселились на празднике и отдыхали. Классической музыки и бальных танцев, к слову, не было совсем. Все ребята за столом спешно поднялись со своих мест, пытаясь утянуть на танцпол за собой и меня, но я сегодня предпочел лишь понаблюдать за происходящим со стороны и от всех предложений друзей вежливо отказался. Именно за этим меня и застал незаметно подошедший сбоку Виктор. «Леха, тебя попросили пригласить за княжеский стол», — произнес над ухом мужчина. Повернув голову вправо, я отметил образовавшееся свободное место за столом белорецких, — где до этих пор сидел какой-то другой, незнакомый мне мужчина. «Ваша светлость, ваше сиятельство», — учтиво произнес я, подойдя к указанному месту. «Присаживайся, Леха», — бросил князь, пока я мельком оглядел сидевших за отдельным столом за их спиной графиню и княжну Белорецких. «Что тут скажешь, повзрослевшие дочки оказались едва ли не копиями своих матерей, по крайней мере если смотреть бегло из дистанции в десяток метров, на которой отдельно от своих мужей они и сидели, пока те проводили переговоры. Как тебе здесь, нравится?» Начал первым разговор Евгений Константинович. «Приятная компания и атмосфера, красивая елка, вкусная еда». В разнобой стал перечислять я. «В целом да, нравится. Честно говоря, я ожидал несколько большего восторга». Хохотнул, по всей видимости, сам над собой князь и добавил. «Что-то не понравилось». «Да нет же, все действительно хорошо. Просто я малость не в настроении», — честно признался я, выдерживая взгляд Белорецкого. «Ах это», — переглянувшись с братом, бросил Евгений Константинович, а затем с улыбкой продолжил. «Надеюсь, теперь не будешь дуться на Андрея? Ну что вы, я не злопамятный. У меня для таких дел специальная тетрадка есть», — отвечая улыбкой на улыбку князю, беззлобно промолвил я. Мгновение будто остановилось. Даже музыка, показалось, стала играть тише, пока все сидевшие за столом внимательно сканировали меня взглядом. «Юморист», — отпивая бокал вина, произнес граф. «Ай, правильно, за такую услугу благодарность положена», — неожиданно спокойно выдал Белорецкий-старший. «Теперь уж был мой черед глубоко задуматься. Впрочем, долго витать в своих мыслях мне не дали. Ладно, у нас есть дела и поважнее. Как там наш план?» «Все готово», — коротко кивнул я, принимая деловой вид. «Прям все, так точно. Ждем вашей команды». «Прелестно, я думаю, уже пора, в смысле после праздников», — добавил Евгений Константинович, а его брат на это согласно кивнул. Обсудив с Белорецкими еще кое-какие детали, я, под пристальным вниманием бесчисленного множества гостей этого вечера, покинул их общество, возвращаясь на свое место. Еще бы, ведь за стол братьев приглашали далеко не каждого, а подойти самостоятельно и вовсе могли лишь единицы. «Устало плясать», оглядывая профиль сидевшей за столом брюнетки, произнес я. «Да я толком и не танцевала. Алинка утащила, просто вернулась, как только вырвалась от нее». «Понятно. Будь там вместо людей отплясывающие учебники, ты бы наверняка задержалась подольше», — улыбаясь, бросил я, отпивая бокал вина. «Но Алиса, к сожалению, мой юмор не оценила. Ха-ха, как смешно. Будь сейчас на танцполе Орлова одна, а не с Андреем, ты бы тоже наверняка здесь не сидел», — передразнила меня девчонка. «Ну ка-ха-ка-ха, это вообще-то было жестко», — сбивчиво проговорил я, отводя взгляд в сторону и прикусывая губу, после чего, пару мгновений спустя, добавил. «Даже жестоко». Возникла неловкая пауза, во время которой Алиса покраснела и тоже, прикусив губу, запричитала. «Блин, Леша, прости, пожалуйста». «Я не думала, что...» На этих словах Белорецкая притихла, внимательно уставившись в мои глаза, а затем громко воскликнула. «Ах ты, Бармалей, обманул». Здесь уже я не выдержал и позволил себе весело и широко улыбнуться. «Прощаю, только не обижай меня больше», — попытался вновь состроить грустное лицо я, но получилось не очень натурально. «Да я тебя в сосульку превращу, да хоть в снеговика», — безразлично отмахнулся я. «Хоть высплюсь, а папка твой потом все равно разморозит». «А вот и нет, значит, будете с Алиной вокруг меня хороводики водить». В диалоге буквально на несколько секунд вновь возникла пауза, после чего мы оба не выдержали и расхохотались. Вино давало о себе знать. «Тебе алкоголь пить-то кто разрешил?» — поглядывая на раскрасневшуюся княжну, произнес я, когда отошел от смеха. «Папа, один бокал, но это уже второй», — прищурившись, оглядел я собеседницу. «Ты ничего не видел, вот еще, сейчас я все на телефон запечатлею». На этих словах я действительно достал смартфон и сделал пару кадров, капельку смутившейся девчонки. «Компромат», — заключил я с серьезным видом, убирая мобильный в карман. «Фоткай сколько хочешь, все равно никому не покажешь». Проследив за тем, куда я убрал гаджет, бросила она и неуверенно улыбнулась. «И вообще, я тебя сейчас тоже засниму». Теперь была уже очередь мне позировать с бокалом вина, чем я изрядно повеселил молодую княжну. «Фотогеничный чертяка?» — спросил я, когда девушка закончила внезапную фотосессию. «Есть немного», — листая фотографии, не отрывая глаз от экрана смартфона, бросила девушка. «Кому покажешь?» «В смысле? Ну как я тебя отцу покажу, Например, а ты меня, или ты фотографировала, чтобы перед сном пересматривать?» Хохотнул я под конец фразы. Щеки девушки стала заливать краска. «Вот еще чего», — сконфуженно бросила она, тут же убирая смартфон в сумочку. «Ну ладно, маме моей покажешь». Решил я сменить тему, чтобы окончательно ее не засмущать. «Маме, ну да, так ты неси. Она вот как раз скоро должна с экспедицией с Южного полюса вернуться». Делая вид, что говорю о чем-то само собой разумеющемся, бросил я. Возникла очередная неловкая для девушки пауза. Алиса сначала часто захлопала глазками, а затем, видимо что-то почувствовав, внимательно уставилась мне в глаза. Не выдержав серьезной сосредоточенной моськи сидевшей напротив собеседницы, я искренне расхохотался. «Негодяй!» — с улыбкой выпалила Белорецкая и тоже засмеялась, прикрывая губы ладошкой. Пока мы с Алисой, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг, перебрасывались шутками и мирно общались, в нашу сторону прямым курсом направился молодой паренек с модной прической и в явно дорогом костюме. «Ваше сиятельство, разрешите пригласить вас на танец?» — выдал он, остановившись напротив и галантно протянул руку Белорецкой. Я едва удержался от того, чтобы закатить глаза, очередной раз мысленно проклянув дурацкую традицию. Что за мода врываться в диалог людей со своим желанием подрыгать задницей на танцполе? Воспринималось мной это никак иначе, кроме как неуважение. Хотя стоило однозначно отдавать себе отчет, что в аристократическом обществе это, по всей видимости, норма и импульсивная реакция, даже если рядом стоит твоя жена, будет глупостью. Только вот я что-то не вижу, чтобы кто-то приглашал на танец супруг Белорецких. Впрочем, на этот раз даже внутри себя я был абсолютно спокоен и молча уставился на девушку, в ожидании ее решения. «Прошу прощения, я сегодня не танцую», — ни грамма не задумываясь ответила Алиса и почти сразу же потеряла интерес к парню. Последнему пришлось лишь улыбнуться и, учтиво поклонившись, вернуться во свояси. А я тем временем продолжал размышлять над традициями нашего общества. В моем прошлом мире подойти и пригласить чужую девушку на танец в большинстве случаев было практически равносильно спровоцировать драку, ну или как минимум быть посланным далеко и надолго. Тут же, это вполне себе нормальный процесс. Правда, что немаловажно, и танцы, сами по себе, здесь были намного скромнее. «Леша, а ты чего завис, а?» «Да так просто задумался», — опомнившись, бросил я и тут же добавил, вопросительно уставившись на девчонку. «А ты чего всех отшиваешь? Уже пятый, если не ошибаюсь». «Ой, не хочу, им не я интересно, а моя фамилия», — поморщилась Алиса. «Да и просто, не хотелось мне танцевать, сам вон, тоже же сидишь». «Ага», — вынужден был согласиться я. «Только знаешь, что, если о новогоднем настроении не позаботиться самостоятельно, то оно само по себе и не появится. Смотри, как веселятся», — кивнул головой я в сторону наших ребят, которые уже не одну подряд песню отплясывали на танцполе. После чего молча обошел стол и, галантно предложив Алисе свою руку, повел ее за собой. «Еремеич, открывай, я со срочным докладом», — не сбавляя скорости на пути к обеденному залу, бросил лысый с густой бородой мужчина. «Не положено, обедать изволит, под мою ответственность, Еремеич, очень срочно», — нетерпеливо бросил он, останавливаясь напротив. Наглухо перекрывающий своей огромной тушей дверь боец внимательно уставился на приблизившегося знакомца. Взгляды мужчин пересеклись, после чего оба зависли, будто пытаясь прочесть мысли друг друга. Мгновение растянулось, заставляя одного из мужчин понемногу начинать злиться, а второго интенсивнее думать. «Стой здесь, уточню», — первым сдался постовой, недовольно буркнув себе под нос. Следом боец скрылся за дверью, в то время как на его место встали двое других, не менее колоритных громил. Через минуту Еремеич вернулся и, молча приоткрыв одну створку двери, пригласительно качнул головой оставшемуся у входа офицеру, знаменитому в узких кругах не только густой бородой, но и особым, полезным для спецслужб умением. Прошагав по выложенному белым мрамором залу к его противоположному концу, где стоял один единственный столик с панорамой на зимний сад, вошедший громогласно на одном дыхании выпалил: «Ваше Величество, кажется, я его нашел». Возникла короткая пауза, во время которой взгляды присутствующих перекрестились. «Ярослав, ты меня потревожил, потому что тебе кажется», — недовольно бросил император, с терпением оглядывая командира одного из отделов разведки из личного подчинения. Офицер на миг смутился, после чего, набрав воздуха в грудь, немного сконфуженно ответил: «Вероятность очень велика, но все же нужно удостовериться. Так удостоверься, Ярослав, потом и приходи», — вздохнув, спокойно промолвил Романов, тем не менее отлично понимая, что будь все так просто, его бы не потревожили. Так оно и оказалось. Там заминочка одна вышла. Его сейчас ребята из соседней конторы поехали прессовать. «Прессовать?» — поморщился оживившийся император. «Это еще зачем? Ну, есть там одно дельце», — начал Ярослав, но под пристальным взглядом монарха быстро добавил. «Думают, что оружие он у нас воровал. Чего так ему сколько лет? 18-й идет, ваше величество», — выдерживая грозный взгляд Романова, ответил офицер и в свое оправдание добавил. «Он далеко от нас и очень мало следил. Сейчас-то нашли и то случайно. 18 лет, Ярослав». Впервые за время диалога позволил себе повысить тон монарх. «У нас князь тьмы в полную силу входит, а ты мне только об этом сообщаешь», — восклицательные и вопросительные знаки. «Где он?» «Сибирь, Тюмень», — коротко по-военному отрапортовал мужчина. «Белорецкий пригрел?» «Так точно, вот жук», — недовольно сплюнул император, раздраженно отставляя от себя посуду в сторону. «Привет ему от меня передашь?» «Есть», — щелкнул каблуками офицер и следом же уточнил. «А с пацаном как быть? Как сюда вези, беседовать будем. А ежели не захочет, что делать? Силу применять разрешается?» Император высоко задрал бровь и задумчиво оглядел офицера. «Давай я тебе кое-что расскажу, Ярик», — поднимаясь с кресла, произнес император и приглашающим жестом указал на панорамное окно, куда в следующую секунду уставился сам. Ярослав Калинин задумчиво шагнул навстречу и, поравнявшись плечами с Романовым, по его примеру уставился на красивый зимний сад. Но, к сожалению, окружающие красоты ускользали от его внимания, полностью сосредоточенного на текущих событиях. «Ты тогда, если я не ошибаюсь, только университет закончил и на фронт отправился, в другую точку империи. Помню, мне на стол упали дела особо перспективных, волосы у тебя тогда еще на голове имелись», — коротко хохотнул монарх, начиная рассказ. «А внутри у нас, тем временем, активно развивались ныне всеми старательно забытые события. 75 из 110 княжеств единым фронтом выступили против черногвардейцевых, били всем, чем могли. Отец одобрил, светлая ему память, за что и поплатился, но это отдельная история. Тем не менее, рот вырезали едва ли не под корень», — будто полностью погружаясь в воспоминания, замер взглядом Владимир. «Казалось бы, что теперь? Но князь черногвардейцев, старый чертяка, жил не зря и фокусов знал достаточно. Даже забвение смог обернуть по итогу в свою пользу. Мне еще тогда дед говорил, что нарушение баланса выйдет всем боком. Отец его не слушал и вступил в сговор с западной гнилью». На этих словах император сжал челюсти и поиграл желваками. «Я это все, Ярослав, к чему есть у нас на планете определенный, скажем так, набор носителей силы. Он в балансе был», — кивнул своим словам Романов. «Пока одномоментно по всему миру не стали вырезать демонологов или, как они себя называют, супрессоров. Только вот природу не обманешь, не проведешь и не обойдешь, она свое всегда возьмет, в данном случае отдаст, не спрашивая, нужно нам или нет. У нее свое мнение на этот счет. Так, к слову, в свое время мой прапрапрадед появился и империя встала перед ним на колени. Так что когда ты спрашиваешь про применение силы, если это тот, о ком мы думаем, в общем, не привези мне гору трупов. В конце концов, Белорецкий же как-то смог с ним ужиться, значит, он договороспособен». После долгой речи император внезапно замолчал, не переставая наблюдать за некончающимся на улице снегопадом. «Принял, ваше величество», — отрапортовал Калинин. «Там сейчас работает отдел ИСП. Как с ними быть? Пусть работают, расследуют, но не больше. Боюсь, там расследовать нечего, ваше величество», — продолжил офицер, открывая папку с кипой бумаг внутри, которая до сих пор находилась в руках без дела. «Там дураку ясно, что пацана подставить пытались, то бишь не воровал никто и ничего», — поднял бровь Романов. «Да нет же, воровали», — протянул Ярослав и добавил. «Вассалы его, пацана подставили. А как?» Теперь монарх по-настоящему удивился. «И ты это ведаешь отсюда, не выезжав на точку?» «Работаем, ваше величество», — утвердительно кивнул Калинин, подтверждая сказанное. «Я все здесь расписал, подробно, ваше величество. К слову, думаю, на тот отдел не лишним будет натравить антикор. Своими силами разберешься и накажешь. Полномочия дам». «Есть», — выдержанно кивнул офицер и продолжил. «Но есть и еще одна проблема». «Да говори уже», — вздохнул император, полностью развернувшись в сторону Ярослава. «Светлые его, похоже, тоже нашли. Как же без них? Поморщился монарх. Уверен, у них все как у нас. Все еще на стадии проверки. Моментально отчитался офицер. Тогда поспеши. Бумаги мне оставь. Связь лично со мной. Я отдам все распоряжения. У тебя зеленый свет. Благодарен всем читателям за внимание к моему творчеству и оказываемую поддержку. Книга будет закончена примерно 21 го числа, с погрешностью на 3 дня. Глава 23. Несмотря на неприятное начало, новогодний бал прошел довольно весело и оставил после себя самые теплые воспоминания. К моей радости, даже ситуация с Орловой не смогла смазать вечер, хотя сказать, что действия девушки не отразились на моем душевном состоянии, тоже было нельзя. Я хоть и старался не смотреть в ее сторону, но не заметить, как она весь вечер, по моим обострившимся ощущениям, демонстративно хороводится с Андреем, было очень сложно. Впрочем, после того вечера, скучать и много думать об этом, к счастью, не было времени. После новогоднего бала, проведенного в компании аристократов, был праздник в общежитии, где мы уже более тесной компанией встречали Новый год. Руководство школы под это дело разрешило выпускникам воспользоваться помещением столовой, где мы и устроили большую вечеринку, по нашим скромным меркам. Учитывая, что на балу с аристократами мне пришлось держать марку и позволить себе всего лишь несколько бокалов вина, на сам Новый год я себе неожиданно позволил расслабиться. Нет, естественно, алкоголь нам в школе никто не выдавал. И более того, никто из руководства школы даже не мог подумать, что что-то подобное может оказаться на наших столах. Но с моими возможностями достать пару бутылочек шампанского для себя и друзей проблем никаких не составило. Поэтому веселились мы с ребятами будто в последний раз. А оно, кстати, может быть, так и было. Летом всех нас ждут экзамены и дальнейшие распределения. И, к сожалению, планы и возможности совпадали далеко не у всех. К примеру, мне и Максиму, условно говоря, были открыты двери в любые вузы страны, и не пользоваться такой возможностью я считал большой глупостью. Алина, которую отец праздновать с нами в школу не отпустил, тоже собиралась поступать в Москву. А вот судьба Степы с Машей была под вопросом, в том смысле, что хоть глупыми их не назовешь, но поступить в московский вуз своими силами, учитывая, какая там конкуренция даже среди аристократов, у ребят может и не выйти. Впрочем, для обоих ребят были открыты дороги в тюменские университеты, куда, скорее всего, они и подадут документы по окончанию школы. «Хьюстон-1, как слышишь, у нас проблемы», – бросил я в сторону товарища. «Проблемы», – удивленно послышалось от него, но в следующую же секунду все моментально стало ясно. «Вы что, дурные?» – донесся недовольный женский голос из-за спины. «Вы что здесь делаете на крыше? Дела любви». Совершенно беззаботно ответил Степан, не оборачиваясь. «Не подходи, я иду», — решительно заявила Маша. «Маша, еще не готова», — вмешался уже я. «Что не готова?» — не поняла девушка, осторожно сокращая дистанцию. «Стой там, тут скользко». «Вот именно, ненормальные, с края крыши отойдите», — испуганно добавила Морозова. «Мы это контроли-контроли, в общем, ситуация в руках», — отмахнулся я, но, судя по лицу девушки, которое я мельком отметил на секунду развернувшись, она мне не поверила. «Друг, у меня тут немного не хватило, нужна твоя помощь», донеслось сбивчивым шепотом сбоку. «Запрос на помощь принял», громогласно объявил я. «Обломов, а ну застегни», взвизгнула уже порядком приблизившаяся девчонка. «Не бойся, он не кус», на полуслове пришлось стыдливо прерваться, наблюдая молчаливое осуждение в глазах друга. «Пардон, в общем, не могу, финальный штрих нужно внести». О, ужас, из-за спины послышался шлепок по лицу. «Аккуратнее, сейчас перечеркнешь», — воскликнул Степа, сильно переживающий за результат. «Не ссы, все нормально будет», — отмахнулся я. «Ну вот, перечеркнул», — рассерженно бросил друг, поднимая на меня глаза. «Это сердечко стрела пробила», — не согласился я. «Вы два идиота», — вздохнув, заключила Маша. Подруга успела добраться до края и посмотреть вниз. «Тебе нравится?» – хлопая глазами с большим ожиданием во взгляде, уточнил Остапов. Буква «Ш» плохо вышла. Все-таки снизошла до оценки Морозова. «Мы сейчас перепишем». «Ну уж нет, а ну спускайтесь оба». Следом я ощутил, как меня пытается охватить чужая сила. Не став сопротивляться такой заботе, мы с товарищем будто два кутенка, которых мама несет за шкирку, были эвакуированы с опасного места. «Вам, похоже, пить нельзя», — недовольно бурчала по дороге подруга. «Дела любви», — добавила она, явно передразнивая Степку. «А если бы кто-то сорвался и упал, идиоты? Но тебе понравилось?» — поднял глаза Остапов. «Нет, желтым цветом на снегу мне ничего не нравится. И вообще, дела любви безопасные для жизни и здоровья должны быть». Ворчала Маша еще долго, но мы ее не слышали, так как оба благополучно уснули, пока она нас транспортировала в жилый блок. «Алло, майор Лобковский?» — послышалось из трубки низким грудным голосом. «У аппарата. Вас беспокоит полковник Калинин. Вас должны были предупредить». «Так точно, господин полковник», стараясь скрыть от собеседника ленивый вздох, бросил Игнат Владимирович. Несмотря на то, что звонивший был выше по званию, никакой надобности в демонстрации уважения и пиетета не было, оба мужчины проходили службу в разных отделах и рычагов влияния друг на друга не имели, поэтому фактически были между собой на равных, если бы не одно «но», о котором Лобковский пока еще не знал. «Меня отправили курировать дело Обломова. На каком этапе идет следствие? Если честно, господин полковник, мы уже заканчиваем. Тут интриги никакой нет, все разрешилось быстро. Собираемся арестовывать парня и везти его в Москву. Потеря времени для вас, даже не знаю, стоит ли вам лететь», — закончил майор, разглядывая люстру на потолке. «До моего прибытия никаких действий не предпринимать. Подготовить все отчеты по следствию и показания свидетелей. При всем уважении, господин полковник, но тут дело уже практически закрыто. Я бы на вашем месте». «Значит, слушай сюда, майор», — раздраженно процедил Калинин. «Ты, во-первых, не на моем месте, а во-вторых, дело будет закрыто тогда, когда я скажу. Поэтому сидишь на жопе ровно и ждешь моего прибытия. Одно левое движение, и я с тебя так спрошу. А коли сомневаешься в моих полномочиях, набери своему начальству, и упаси Господь тебе меня гневить». Майор Лобковский от неожиданности даже поднялся с места, внимательно поглядывая на номер телефона звонившего. «Есть, господин полковник», — через силу выдавил из себя он, едва ли не до треска сжимая телефонную трубку в руке. Пробуждение было не из самых приятных, и дело тут не только в немного сверхмеры выпитом шампанским вчерашним вечером, но и в условиях этого самого пробуждения. Я лежал на камнях, которые своими острыми гранями впивались в тело, и успел отлежать весь правый бок, ныне наслаждаясь всем спектром из этого следующих неприятных ощущений. «Лех, ты что-нибудь помнишь?» — с глазами по 5 копеек оглядываясь по сторонам, бросил Степа, занимая вертикальное положение. Он-то как раз лежал на песочке. «Все кроме того, как мы здесь оказались», — сопровождая свой подъем старческим стоном, бросил я. «Такая же фигня», — посетовал друг и тут же добавил. «Как же хочется пить, и не говори», — вынужден был согласиться я. Вместо первоянварской стужи, снега и холодного ветра, мы наблюдали зеленые листья, пальмы, белый песок и даже, о чудо, красивый лазурный берег. «У меня для тебя плохие новости, Леша», — продолжая ошарашенно оглядываться, продолжил разговор Остапов. «Похоже, мы все-таки сорвались с той крыши и того теперь вот в рай попали. Боюсь, мне такое не грозит», — отрицательно качнул я головой, вспоминая, кем являюсь по крови. «Мы в разломе. О, черт, это не просто черт, это колючий черт. Боба, а ну выходи», — рыкнул я в сторону джунглей, где за шевелящимися кустами скрывалась огромная туша ежа. Боба нехотя выкатился из зелени и подозрительно молчаливо уставился в пустоту перед собой. Не то чтобы колючий был обычно великий болтун, но сейчас с его стороны была и вовсе полнейшая тишина. «Рикс, на разведку. Кали, дай воды и рассказывай, что произошло», — ментально бросил я, хмуро поглядывая на ежа. Последний был не только молчалив, но и, очевидно, совсем не в настроении, что я ввиду нашей давней дружбы почувствовал почти сразу. «Да в целом ничего особенного, господин, не считая вашего вчерашнего выступления на крыше воинской казармы. Это можно промотать», — поспешно бросил я, не желая поднимать эту тему. «Морозова отнесла вас в номер и разложила по кроватям, а едва она захлопнула за собой дверь, как пришел Ёж и, открыв портал, утащил вас обоих в аномалию. А Степана-то зачем, не ведаю», — коротко отозвалась бесовка. «По немалому опыту общения с Бобиком я уже знал, что выведывать из него какие-то подробности в таком состоянии – занятие бесперспективное. Поэтому, молча оглядев колючего, я глубоко вздохнул, примерно понимая, что сейчас будет, и негромко бросил: веди давай, игложопый. Леха, ты если пить сам не хочешь, так мне дай», — облизнув губы, буркнул товарищ, поглядывая на фляжку в моих руках. «Мне оставь», — бросая ему тару с водой, промолвил я, опомнившись. Стоп, внезапно остановил я ежа, оглядывая внешний вид товарища. Сначала переоденемся. Рюкзак с запасными комплектами одежды и обуви был в текущей ситуации весьма кстати. Учитывая, что с ребятами я последние годы в аномалиях бывал нередко, пришлось подобные запаски собрать и под них. Выглядели мы со Степой сейчас, к слову, совершенно несуразно. В костюмах, туфлях и даже галстуках, с расслабленным на шее узлом. В таком виде было мало того, что жарко и некомфортно, так еще и с монстрами сражаться не совсем удобно. Несмотря на не самое приятное пробуждение и неожиданную смену обстановки, которая явно не вписывалась в мои утренние планы, я быстро принял происходящее как данность и уже через час вместе с товарищем наслаждался окружающими видами и полным отсутствием местной фауны. То бишь, на нас никто не нападал и шли мы себе вдоль берега, не забредая в глубину местных джунглей, совершенно спокойно. Ну, у последнее я, конечно, немного преувеличил, ёкало в груди периодически. Ведь в этом мире, если ты идешь и вокруг совсем нет тварей, это обычно значило только одно, где-то сидит и прячется, а может пока просто спит тварь покрупнее. Местный хозяин, ужас, царь, эпик босс, как говорил Максим, любитель иногда поиграть в компьютерные игры. И вот несмотря на то, что на земле и песке никаких следов крупной животинки вообще не встречалось, неприятное ощущение, что она есть, не покидало. Причем улетевший на разведку Рикс, никаких полезных данных на этот счет мне не предоставил. Бесы сейчас, спустя полтора часа нашего безмятежного путешествия, вместе с Кали патрулировал округу, и на удивление, никаких серьезных угроз, не разбегающихся при виде бобы, им найти не удалось. Лех, а ты не задумывался о своем предназначении, не отрезвел что ли еще? Поморщившись, оглядел я товарища. Да давно уже, отмахнулся он и тут же воодушевленно добавил, поворачиваясь ко мне, я сейчас серьезно, в тебе силы мироздания такую мощь заключили с горкой, как говорится, даже нам достается. Почесав затылок, бросил он под конец, даже так, с чего взял, решил полюбопытствовать я, хотя уже давно пришел к схожим выводам. Все окончательно стало на свои места во время дуэли с Гончаровым. Начал товарищ, заглядывая мне в глаза, будто бы ожидая какой-то реакции. «Интересно, продолжай», — кивнул я. Бес в его теле несколько раз пытался меня своим даром охватить, но мне было плевать. Да, клинком он владел, дай боже, но остальное. А он, на минуточку, сын графа. Где это видано, чтобы обычные простолюдины превосходили по силе дара благородных? Уставился он на меня, даже остановившись на месте, а затем, выдержав небольшую паузу, сам же продолжил. «А я тебе скажу где, у нас в школе. Я, Максим и Маша, не считая тебя, естественно. Странно, не находишь? Даже тем двум балбесам отсыпал в свое время». Очевидно, вспоминая про наших старых соседей, с небольшим раздражением бросил Степа. Последние, к слову, из явно отстающих среди сверстников, действительно превратились в довольно сильных ребят. Мы как бы там ни было, все эти годы росли вместе, и их успехи мимо моих глаз пройти не смогли. Заметил это все и Степан. Я раньше думал, что мы благодаря усердным тренировкам аристократов только в ближнем бою способны побеждать. Но сейчас я чувствую, может и не намного сильнее, но я точно не слабее большинства из благородных. Занятные наблюдения. И ты думаешь, что... Начал я, но товарищ продолжил за меня. Я уверен, что всему виной ты. И благородные белорецкие, на мой взгляд, не просто так своих дочек от нашей компании не ограждают. Я думаю, наша дружба с Алиной и Алисой — это такой себе нонсенс в условиях сословного мира. Леша, объяснить это все как-то иначе, мне трудно. По-твоему, девчонки с нами дружат по указке родичей и из таких корыстных целей? Сам я в подобное не верил, но мысли друга на этот счет узнать, конечно же, хотелось. Да нет же, моментально смутился товарищ. Просто я предполагаю, что-нибудь общество простолюдина для девочек таким полезным, их может быть даже насильно заставили найти себе более благородный круг общения, а не потакали желанием проводить весь свой досуг и даже тренировки вместе с нами. Заметки интересные. Кивнул я товарищу и предложил рукой продолжить движение. Но при чем тут вопросы про предназначение? Я, честно говоря, вообще не верю, что такое понятие имеет место быть. Очень зря, я верю. Простодушно пожал плечами Степа. А предназначение, может, мне, конечно, просто хочется верить в чудеса, но все-таки мне кажется, что природа не просто так тебя жирно облизнула. Твоя цель и мечта с детства убивать монстров, ты уж прости, я понимаю, откуда это идет, но это глупо. Попытался я угадать слово, которое постеснялся вслух произнести товарищ. Это как пытаться передавить всех тараканов на нашей планете. Они бесконечны, Леша. Тут либо найти какое-то чудо, способно всегда закрыть эти порталы, что кажется и скорее всего невозможно, либо брать выше и просто сделать наш мир более безопасным. Вслух размышлял Остапов. Я, возможно, сейчас говорю что-то не то, но в то же время понимаю, что идея просто убивать монстров, путешествуя по порталам, тоже недалекая. В эту секунду, будто бы Степу кто-то услышал на небесах, прямо над нами образовалась небольшая туча, полностью закрывая нас от прямых солнечных лучей. Задрав голову наверх, я с удивлением обнаружил, что это все происходит на абсолютно безоблачном небе. А еще пару мгновений спустя, с ужасом отметил, что черное пятно над головой стремительно увеличивается в размерах. В сторону. Резко рыкнул я, отбрасывая товарища от себя подальше. Глава 24. Нечто огромное, темного цвета, пули, свалившиеся с небес на наши головы, в последнюю секунду расправила свои гигантские крылья и выставила перед собой когтистые лапы в дерзкой попытке меня схватить. Первым, что пронеслось в голове в эту секунду, была мысль, почему я, а не Боба. Он большой и наверняка тоже вкусный. Решив не тратить уйму сил на сдерживание летучей твари, я приказал Кали в последнюю секунду переместить меня на пару десятков метров в сторону. «Я готов», — послышался голос товарища где-то сбоку. «Пока что жди, готовь свой кол», — бросил я в ту же секунду, внимательно разглядывая монстра. «Быстрее его удастся убить, если найти какую-нибудь уязвимость в биоброне». Мутант, к слову, оказался исполинских размеров орлом, с характерно коричневым окрасом оперения и кровожадными красными глазами, хищно изучающими меня со Степкой поочередно. Бобу он практически полностью игнорировал, моментально отметив, что тот агрессию не проявляет. Колючий просто лег на брюхо и спокойно себе наблюдал за происходящим. Бой мы начали одновременно. Я выпустил стаю своих голодных до чужой плоти убийц, а местный горбоносый ужас, поджав крылья и быстро перебирая лапами, сорвался в мою сторону. И от того, как его огромные когти на большой скорости впивались в песок, а затем резко его покидали, над побережьем вмиг раздался странный, похожий на механический звук. Шаха-шаха-шаха-шаха-шаха-шаха-шаха. Арррррр. Громогласно выбросил монстр за секунду до столкновения. Не дожидаясь, пока пернатый гигант на всей скорости меня протаранит, я дал сигнал бесовке вновь переместить мою тушку в сторону. «Сейчас жди, я его придержу, а ты бей, желательно под крыло». Громко бросил я для товарища, старательно пытаясь ухватить монстра. Работать светлячкам я пока не давал, только лишь нескольким из них позволяя прощупать птичку. Стоило попробовать убить мутанта в связке с напарником, поэтому почти все мои маленькие убийцы сейчас витали в воздухе вокруг меня и в бою не участвовали. Дождавшись, пока курносый вновь найдет взглядом жертву и устремится в очередную атаку, я наконец-то придумал, как можно попробовать его одолеть. Вся проблема таких особенных тварюшек, для тех, кто вознамерится попытать счастье их убить, традиционно заключалась в том, что мутанты подобного уровня не только были невероятно быстрыми для своей массы, но и имели прекрасную защиту. Иначе не быть им хозяевами на своей территории. Не считая глаз мутанта, все его тело было покрыто тысячей жутко острых и невероятно прочных перьев, выступающих серьезным препятствием для любых атак потенциальных противников. Сдержали они от урона и пробный натиск моего дара, явно намекая, что эту летучую тварь здесь не зря все боятся и бездумные атаки в лоб могут забрать слишком много ресурсов. «Кали, перенеси меня прямо на него», — скомандовал я и тут же сгруппировался. Оказавшись на спине орла-мутанта, я в очередной раз проникся уважением к этому существу, к его природной мощи, силе, которую он истощал, и, мягко говоря, внушительной массе птицы. Птицей его, собственно, назвать можно было с натяжкой, но все же, отбросив все лишние мысли, я в ту же секунду ухватился за одно из торчавших перед собой перьев и стал спешно концентрироваться на атаке. Задача была проста – раздвоить фокус своего внимания на удержание мутанта за шею с одной стороны и постараться оторвать крыло от корпуса твари с другой. К сожалению, делать это, когда я находился от него на безопасной дистанции, было очень дорого по мане, потому как мутанта нужно было в первую очередь полностью подчинить контролю и обездвижить, и только потом уже отрывать ему конечности, крылья или даже голову. Нужно ли мне было так заморачиваться и беречь силы? Как сказать, экономил энергию я сейчас уже лишь по старой привычке, стараясь не распыляться ценным ресурсом в первых же боях, мало ли куда нас заведет эта колючая жопа и сколько нам там попадется таких вот курносых чудиков. Пока я отрывал правое крыло птички от ее корпуса, стараясь создать условия для удачной атаки товарища, тварь неприятно удивила меня изворотливостью своей головы. «Степан!» – зарычал я, с трудом удерживаясь на спине монстра и на одном лишь везении уворачиваясь от нескольких его атак. «Бей!» – и Степа ударил. Воздушное копье вписалось в бок твари, наверняка нанося ей хороший урон, но убить гигантского орла так просто, нам, конечно же, не удалось. Более того, пернатый перестал меня клевать, вместо этого, расправив крылья и прижавшись грудью к песку, он стал так злобно и агрессивно вертеться, что у меня едва все не поплыло перед глазами. «Степан, бей еще!» Истошно завопил я, и товарищ вновь не подвел, запуская еще одно мощное воздушное копье. «Арррр-ка-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- ногами. «Ты ему куда бьешь, Степа?» Ужаснулся я, буквально всеми фибрами души ощущая ту злость, ярость и ненависть, которую в эту секунду источала тварь под мной. «У него там нет жизненно важных органов, только задетое чувство собственного достоинства. Как повернулся, так и ударил». С обидой в голосе отозвался товарищ. «Держи его». Но этому было не суждено сбыться. Замерший злобной статуей мутант будто бы копил силы минувших пару мгновений, после чего с громким, диким, остервенелым воплем, его голова извернулась уж под совсем неестественным углом и ухватила меня своим клювом за грудь. К собственной досаде, не сумев расколоть сферу барьера, орел швырнул меня с такой ужасающей мощью в сторону джунглей, что я даже не сразу понял, что произошло. «Кали, верни меня назад, Рикс, охраняя Степу». На всякий случай повторно озвучил я приказ второму демону, который после такого вполне мог сорваться мне на помощь. «Работаю», — коротко бросил бес, заставив меня спокойно выдохнуть. Уже через пару секунд я со стороны наблюдал, как Степка со всех ног отваливает от носившегося за ним мутанта. Правда, пернатый уже так быстро, как раньше, бегать от чего-то не мог. «Ну что, хочешь ему еще одно копье в очко засадить? Или, быть может, попробуем таки убить птаху?» Попросив Рикса выдернуть товарища из-под носа у монстра, произнес я, едва тот оказался рядом. «Эф-эф-фух, я», — выдохнул Степан, ошарашенным взглядом быстро оглядываясь по сторонам. «Ты можешь его за лапу придержать? Он как пить дать перевернется, и тут-то я ему». «Хорошо, будь готов», — бросил я и вновь переключился на орла. Тот как раз в эту секунду нас вновь нашел взглядом, отчего нам с товарищем пришлось спешно разбегаться в разные стороны. Неудивительно, что из нас двоих, для своей последующей атаки, мутант выбрал именно Степу. Впрочем, времени ехидничать уже не было, поэтому я, как и просил друг, максимально спешно сконцентрировался и через пару мгновений силой телекинеза схватил пернатого за правую лапу, дернув ее к земле. Как и предполагал Остапов, монстра резко повело, а затем и вовсе перевернуло, будто грузовик, не справившийся с управлением. Причем все произошло так удачно, что перевернувшаяся тварь будто бы нарочно подставилась незащищенным боком в сторону моего товарища. «Бей, бью». Но как по закону подлости, изо всех сил хватавшийся за свою жизнь орел, резко ударил крыльями о песок под собой, ввиду чего тотчас же перевернулся на лапы и слегка при этом клюнув носом, на свою беду вновь оказался спиной к моему другу. «Ар-р-р-р-кх-кра-ка-ха-ра-ка-ха-ка-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Степа, ты извращенец, отстань, он сам, с кем я живу, он, сам, развернулся, как бы там ни было, но ранение крылатый получил серьезное и несмотря на весь гнев, что плескался в его красных глазах, былой напор твари иссяк, ослабшего от обширной потери крови мутанта уже без серьезных усилий удалось прижать к песку, после чего, заставив таки птичку силой телекинеза задрать левое крыло, я дал возможность Остапову методично и беспощадно ее расстреливать, целясь в подмышечную впадину, где никакой защиты у твари от подобных атак, к нашему счастью, не было. Пытался Степка бить и по глазам, но мутант мало того, что здорово вертелся, так еще и почувствовав опасность, моментально уткнулся головой в песок, тем самым сводя на ноль все старания товарища нанести удар крылатому по мозгам и подарить монстру легкую смерть. «Ну что, живодер, пошли общипывать курочку, наблюдая, как монстр испустил дух и более не подавал признаков жизни. Почесав затылок, бросил я: «Это еще зачем?» – удивился Остапов, проследив за моим взглядом. «Я уже один раз оставил один ценный трофей, мигом прикарманили». Недовольно пробурчал я себе под нос, будто бы имел тогда возможность его забрать. «Смотри, какие перья, хоть деревья руби, так что давай не стесняйся. После того, что ты сделал с клювокрылом, это уже мелочи. Насчет общипывать, я, конечно, здорово погорячился». У Степы едва хватило сил, чтобы вырвать из тушки погибшего мутанта хотя бы десяток перьев. Так что вся работа по избавлению крылатого от своей одежды досталась мне. Сами крылья было решено просто срезать под корень, заставив на этом направлении немало поработать своих светлячков. Каждое крыло летучей твари было навскидку метров 10, не меньше. Что, учитывая размер и вес гигантской птицы, было вовсе не удивительно, такую тушу держать в воздухе та еще задачка. Голову тоже забрали как трофей, не кровожадности ради, а из понимания, что ее тут все равно обожрут местные твари, то бишь орла ждал после гибели однозначно бесславный конец. А мы же, память об этом монстре увековечим в моей усадьбе, поставив в одном ряду с присмыкающимся собратом по несчастью. На этом, собственно, все работы по сбору трофеев и были закончены, потому как длилось это все, едва ли не в 2-3 раза дольше, чем шел сам бой с крылатым мутантом. «А мелкие перья то тебе зачем?» – удивился товарищ, наблюдая, как я набиваю ими мешок. «Ясно дело для чего», – не сумев сдержать ухмылку, начал я. «Подушку тебе сделаю, на память об этой эпичной битве. По наследству передавать потом будешь. Все-таки первый серьезный боевой трофей, мы раньше таких не убивали». Затем, выдержав короткую паузу и расплывшись в хитрой улыбке, я продолжил, плотно набивая мешок орлиным пухом. «А уж как прекрасна история поединка. Степан Дракол Остапов, гроза неба. Похоже, я теперь это еще долго слушать буду», — деланно обреченным тоном бросил товарищ, но все же улыбнулся на мою шутку. «Ну, естественно. А насчет подушки, спасибо, не надо. Не дай бог он мне еще приснится. Я тебе больше скажу, обязательно приснится», — гоготнул я, не унимаясь. «Его после такого в орлином раю не примут, пока не отомстит». Услышав усталый вздох товарища, я напоследок добавил: «А вот подушка, она будет как талисман, отпугивать злые сны, так что не вороти носом». Трофей пришлось грузить на Бобу, успевшего до этой минуты немало выспаться. Голову орла я насадил прямо по центру над головой ежа, что со стороны выглядело довольно эффектно и, я бы даже сказал, устрашающе. Особенно эту картину дополняли трофейные крылья, которые ввиду огромных размеров пришлось прицепить на колючего по бокам, отчего он стал похож на какую-то непонятную, но невероятно страшную, колюче-крылатую химеру. Путешествие по чужому миру вскоре перестало быть безмятежной прогулкой, потому как время от времени нам на пути стали попадаться голодные обитатели местной фауны. С другой стороны, особенно сильных монстров нам тоже более не попадалось, а те, что неизбежно встречались, по большей части только отнимали наше время, нежели представляли серьезную опасность. Все закончилось, когда мы объединенной группой приблизились к огромной скале, прилегающей к побережью, вдоль которого наша компания сегодня и путешествовала на протяжении всего дня. «Нам сюда», — уставился я на ежа, указывая рукой в сторону пещеры, которую удалось разглядеть при внимательном осмотре скалы. Боба все больше демонстрировал отсутствие всякого желания к коммуникации. Колючий весь сегодняшний день был сам не свой. Еж много молчал, очень редко отвечал на вопросы и абсолютно ничего не объяснял. Ни цели путешествия, ни насколько мы далеко от нее, ни как долго нам еще здесь находиться. В целом, Бобик и раньше был далеко не из болтливых, поэтому я смотрел на это все с большим терпением, и даже практически колючего не донимал, полностью переключившись на путешествовавшего с нами сегодня Степку. «Видимо, да», — кивнул я сам себе и направил отряд внутрь, прежде, конечно, отправив на разведку Кали, Арикса оставив охранять вход. Широкая тропа пещеры от самого входа вела нас куда-то вглубь и вверх, и после небольшого подъема сквозь широкие арки, через которые Боба проходил совершенно спокойно, мы оказались на небольшой площадке, заканчивающейся тупиком. Сюрприз, ожидавший внутри, был мне известен заранее благодаря Кали. Очередной энергетический слепок, надеюсь, содержащий в себе хоть какие-то знания или память, что могут оказаться для меня полезными. Едва я вошел в зону его видимости, как человекоподобный фантом с лицом мужчины преклонных лет моментально сократил со мной дистанцию. «Потомок», — констатировал он, едва не упираясь в меня своим лбом. «Что охраняете?» Неожиданно для себя полюбопытствовал я, осторожно отодвигаясь от зависшей перед лицом сущности на полметра назад. Дело в том, что раньше эти фантомы особо-то со мной не разговаривали. Что касалось моей компании, то Кали была занята делом, летала по пещере в поисках чего-нибудь ценного, а Боба со Степой, статуями застыли у меня за спиной, беззвучно наблюдая за происходящим. Остапов, к слову, так был заинтригован, что с момента входа в пещеру, кроме пары дежурных вопросов, больше ничего и не произнес. «Склад», — коротко бросил неожиданный собеседник. «Там есть что-то ценное, есть и много. Ну, тогда отворяй», — огляделся я по сторонам в поисках двери. Но никаких дверей, как бы я ни приглядывался, нигде видно не было. «Он здесь», — переметнувшись к одной из стен пещеры, произнес фантом и следом же добавил. «Открыть не могу». Приблизившись к указанному месту, я обнаружил самую обычную пещерную стену, с небольшой чашей у ее основания. Последняя была будто бы вырезана прямо в скале и являлась ее неотъемной частью. «Эмма, знаешь как?» «Знаю», — с готовностью ответил фантом и тут же продолжил. «Дверь откроется, напитавшись кровью твоего гарма». «Гарма, его», — указал своей прозрачной конечностью на ежа собеседник. Возникла максимально неловкая пауза, во время которой все присутствующие стали настороженно переглядываться. «И много надо?» Нахмурившись, поглядел я в сторону, как мне показалось, помрачневшего пуще прежнего Бобика. «Пока не испустит дух», безэмоционально бросил резко разонравившийся мне слепок души предка, и будто бы между прочим добавил: «Не переживай, он к этому готов и сопротивляться не будет. Портал назад будет внутри, так что можешь за свое возвращение не переживать». Повернувшись к Бобику, я оглядел своего колючего друга, несомненно ставшего таковым за прожитые годы, а затем вновь повернулся к стене, скрывающей за собой неизвестность. То, что предок мне не врал насчет хранившихся за ней ценностей, я был почему-то уверен. Другое дело цена, которую просили эти уроды. Глава 25. Увидев, как я формирую сферу энергии с явным намерением направить ее в сторону так называемого входа в сокровищницу, фантом моментально оказался рядом и предупреждающе произнес: «Здесь система защиты от подобных варварских воздействий. Я бы не советовал так делать, всех присутствующих как минимум завалит камнями, при том, что цели вы все равно не достигнете». Выждав короткую паузу и убеждаясь, что я принял информацию, дед добавил: «Нужна кровь». Недовольно поморщившись и со вздохом оглядывая пещеру, я пришел к крайне неутешительным выводам: сокровища предков мне не светит. Что-то еще для меня в этой пещере есть. Ни капли не сомневаясь в моментально принятом решении, сухо промолвил я: «Да, моя сила и знания, которые удалось сберечь от распада за прошедшие десятилетия, принимается». Тут же кивнул я, силой телекинеза притягивая витавшую в 5 метрах от меня сущность к себе вплотную. Полученное следом же приятное ощущение растекающегося по груди тепла немного подняло настроение и взбодрило, но разбираться с очередной сущностью, поселившейся в моей голове, пока что не было ни желания, ни времени. Поэтому, повернув голову к ежу, я громко произнес: «Давай, колючий, пошли домой, больше нам делать здесь нечего». Возникшая тишина, казалось, будто бы била по ушам, а взгляд ежа в эту секунду врезался в мою память на всю жизнь. Удивленный, даже немного шокированный, он смотрел на меня и явно до конца не верил в происходящее. Глаза бобы в этот момент и вовсе было не описать словами. Я готов поклясться, что заметил появившуюся в них слезинку, прежде чем колючий развернулся ко мне спиной и стал формировать рамку зарождающегося портала. Если бы не крылья, прицепленные нами к его тушке и торчавшая сверху голова убитого орла, можно было бы даже без преувеличения назвать исполинского колючего монстра милым в эту минуту. Но, увы, примеренный сегодня Бобиком образ подобных эпитетов исключал. «Я в тебе не сомневался, Леха», — ощутил я руку Степана на своем плече, прежде чем мы покинули это отразившееся в моей памяти неприятными воспоминания место. «Спасибо». К моей радости, наша со Степкой пропажа для руководства школы и почти всего остального мира, явно ввиду праздничных дней, осталась незамеченной. Вернувшись к родным пенатам, мы с товарищем дружно завалились на койке, пользуясь редкой в условиях жизни в нашей школе возможностью хорошенько выспаться. А вот когда я уже проснулся и после всех утренних процедур взял телефон в руки, то с небольшим волнением в душе отметил короткое сообщение от его светлости. «Леха, время пришло». «Принял». Так же коротко ответил я князю и, уперевшись взглядом в окно, ненадолго завис, наблюдая за густым снегопадом. «Ну что, Степка, как тебе спалось?» Мозги ночью никто не клевал, услышав, как товарищ проснулся, негромко бросил я. «А нет, это только твоя забава», — лениво отмахнулся он. «Я тебя обрадую. Вчерашнее решение как следует выспаться, было чертовски верным. Мы, как говорится, прибыли с корабля на бал. Неужели начинаем?» — мигом взбодрился Остапов, догадываясь, о чем идет речь. «Только сначала позавтракаем», — утвердительно кивнул я головой. Проснувшись в гостиничном номере класса «Люкс», который был снят вместо служебной квартиры, выделенной белорецкими, Игнат Владимирович поднялся с кровати и, накинув халат, направился в душ. Насладившись водными процедурами, а затем и утренним кофе, мужчина занял одно из мягких кресел и разблокировал экран смартфона. «Витя, ты мне звонил?» «Да, господин майор», — моментально отозвался подчиненный. «Тут в офис люди прибыли. Поговорить с вами хотят». «Что еще за люди? Они в курсе, что все отдыхают?» 2 января, недовольно проворчал Лобковский. «Боюсь, эти ребята к минувшему празднику относятся весьма прохладно», — коротко усмехнулся собеседник и добавил. «Светлые наведались. Говорят, по делу. Как-то связано с нашим пацаном». «С пацаном?» — заинтересовался майор. «Любопытно, конечно. Пусть ждут, скоро приеду». Дорога до полицейского участка не заняла много времени, поэтому уже через полчаса Игнат Владимирович сидел за столом в своем кресле, с интересом наблюдая за усаживающимися напротив двумя мужчинами. «Итак, чем обязан?» Удерживая безэмоциональную маску на лице, начал хозяин кабинета. «По полученной нами информации, выяснилось, что мы с вами имеем общие интересы, господин майор», — произнес тот из вошедших, что был немного постарше, после чего замолчал. «Не уверен», — поджав губы, бросил Игнат Владимирович и уставился на церковника, очевидно предлагая тому более ясно выразить свои мысли. «Обломов Алексей, цель вашего визита в Тюмень — этот парень. Нас он тоже интересует. И в чем же общий интерес?» — поморщился офицер, раздражаясь манере собеседника выдавать информацию небольшими порциями. «Задержать, арестовать и вывести из княжества, полагаю. Не такой ли разве был у вас план?» «Возможно», — кивнул на сказанное офицер, — «но результаты расследования изменили мои планы. Как оказалось, дело несколько сложнее, чем мне виделось изначально. Есть вероятность, что Обломова подставили». Сам не веря в то, что приходится это произносить вслух, промолвил Игнат Владимирович. «Мы это предвидели», — спокойно кивнул фанатик. «Полагаю, Тенишевы ввиду произошедшего резко изменили свои намерения и оплатили вам изменение результатов расследования. Вы, кстати, в курсе, что произошло с графом Тенишевым и бароном Коломойцевым? Если честно, судьба этих благородных мне безразлична», — не стесняясь, бросил майор. «Мне было поручено расследовать дело Обломова, и я не понимаю ваших оскорбительных намеков. Будьте добры покинуть кабинет, у меня много дел». Сжав челюсти из-под лобья, оглядывая собеседников, сдерживая раздражение, бросил майор. «Не стоит гневаться». Даже и не думая подниматься с места, продолжил церковник, сохраняя абсолютное спокойствие и невозмутимость. «Как вы работаете, нам доподлинно известно. И будьте уверены, что мы не имеем цели вас как-то упрекнуть или, дай Боже, шантажировать. Напротив, у нас к вам весьма заманчивое предложение, господин майор». В помещении повисла длинная пауза, в ходе которой присутствующие долго и многозначительно переглядывались между собой. «Излагайте», — наконец бросил Лобковский, прищурившись, разглядывая оппонента. «Как я говорил ранее, наши интересы совпадают. Мы желаем, чтобы вы все-таки арестовали парня и вывезли его из княжества. Неужели вы, господин Лобковский, готовы мириться с окружающей этого молодого?» На этих словах церковник замялся, явно подбирая слово помягче. «Засранца, всеобщей поддержкой, неужели не имеете желания поставить его на место? Сладко поете, господин хороший. В чем суть предложения?» «Суть его проста», — кивнул фанатик. «Вы возвращаете деньги Тенишевым и берете наши. К слову, мы предлагаем в 2 раза больше». Наслаждаясь произведенным эффектом, он продолжил. «После чего вы арестовываете Обломова и увозите его в Москву. И зачем вам это?» — неожиданно для собеседника бросил Игнат Владимирович. «Что, простите, зачем вам это все? У церкви стали такие короткие руки, что она не способна решить этот вопрос самостоятельно», — позволил себе легкую ухмылку Лобковский. «Несмотря на то, что это не ваше дело, я вам отвечу, господин майор», — сдержанно начал Светлый. «Нам проще и дешевле с вашей помощью легко и просто вывести отсюда пацана, нежели проводить полноценную боевую операцию, рискующую вылиться в настоящую конфронтацию с белорецкими». Не успел церковник закончить фразу, как в голове майора заработал калькулятор. Это же насколько Обломов сильно им насолил, что они готовы прибегать к таким мерам. «Вы предложили мне двойную цену», — негромко начал Игнат Владимирович. «Но в курсе ли вы, сколько мне заплатили Тенишевы?» И следом же, не дожидаясь ответа, Лобковский добавил: «Они передали мне целых 2 миллиона». В помещении вновь возникла пауза. Присутствующие внимательно переглядывались между собой, прежде чем церковник поморщился и произнес: «Жадность вас погубит, господин майор. Нам известна настоящая сумма вашей сделки». Но Лобковский уже принял решение играть до конца, поэтому невозмутимая мина на его лице никуда не делась. «Одну минуту», — скрывая раздражение, бросил представитель ордена и, переглянувшись с напарником, добавил: «Мне нужно связаться с нашим отцом». Игнат Владимирович лишь молча кивнул, после чего откинулся на спинку кресла и задумался о происходящем. Впервые на его опыте столько недомолвок, подозрительных моментов и интриги вокруг какого-то простолюдина. Один факт того, что он умудрился подмять под себя целых 2 боярских рода, уже немало удивлял и несколько настораживал, а уж эта опека со стороны княжеского рода. Может, он бастард местного князя? Сходства, правда, совсем нет, но все же. Тем временем, переписывающийся с руководством посредством своего смартфона фанатик поднял глаза и, встретившись взглядом с майором, сообщил: «Отец одобрил 3,5 миллиона. Это последнее его слово». Лобковский отвел взгляд в сторону окна, делая вид, что раздумывает над предложением. При этом мужчина прилагал огромные усилия, чтобы не улыбнуться. Те 800 тысяч, что ему предлагали Тенишевы, увеличились более чем в 4 раза, при том, что увезти в столицу и закрыть взорвавшегося пацана он и правда был бы крайне рад. Очень уж не понравился майору этот оборзевший щенок, желание прижать которого и поставило финальную точку в этой сделке.